Глава 5. «Ты уверена, что мне нужно именно туда?» — подозрительно спрашиваю у Арти, вглядываясь в подворотню, застроенную полуразвалившимися лачугами. Даже несмотря на то, что сейчас день, там удивительным образом царит полумрак. Не думал, что такие строения возможно найти в наше время, да еще и в Париже, пусть и на окраине. «Да, нужное тебе строение, третье справа», — невозмутимо ответила нейросеть. И, кажется, у нее тоже язык не повернулся назвать это домом. Еще раз пробегаюсь взглядом по улочке. Выбора нет. В городе происходит непонятно что, и время поджимает. Задерживаться мне здесь что-то неохота, так что все планы пришлось значительно ускорить, и вместо планомерной подготовки началось непонятно что. Отмираю и иду к нужному дому, внимательно смотря по сторонам и ожидая в любой момент нападения или какого-то другого подвоха, слишком уж все вокруг располагает к этому. Спустя несколько часов нахождения в Париже, Арти засекла подозрительное приготовление. В город стягивают войска, а множество улиц перекрывают, причем перекрывают капитально, земляными насыпями, с остальными штырями и бетонными плитами. Ощущение, будто они готовятся к нападению. Но от кого нужна такая защита? Ведь, прошерстив доступный интернет, не удалось найти хоть какого-то намека о противнике. Войска ОДКБ еще далеко, а больше никого и нет, разве что те непонятные нападающие, но о них в интернете больше ничего не всплывало. Да и сомневаюсь что-то, что у них есть такие силы, чтобы атаковать город. И зачем тогда готовить сам город к обороне? Проще и логичнее же перехватить противника на подходе. Немного позже она еще обнаружила, что происходит эвакуация гражданских, правда, какая-то немного странная, словно тайная, нигде практически ничего про нее нет. Может, это для того, чтобы не вызывать массовую панику? Однако, несмотря на тайность, поток машин полностью загрузил несколько основных шоссе, на которых сделали еще и постоянный зеленый свет на светофорах. Удивительно, как еще с такими очевидными мерами не поднялась паника. Слишком уж это все заметно. Кстати, еще одна непонятная странность. Используются только шоссе, ведущие вглубь страны. Создается впечатление, что с противоположной стороны города какая-то опасность. Может, именно оттуда приближается этот неизвестный мне враг? Городскую сеть видеонаблюдения удалось скрыть почти сразу и без особых трудностей. Помогла чистая случайность. Кто же мог предположить, что сдаваемые в аренду машины будут напрямую подключены к парижской сети видеонаблюдения, да еще и без особо сильной защиты, для выгрузки туда видео с камер в салоне? В первый момент даже Арти не поверила, но факт есть факт. В итоге она за несколько минут вскрыла простенькую защиту, что стояла со стороны машины, и оказалась в сети, взяв ее под полный свой контроль. Вот тогда-то у меня и появилась основная информация о происходящем в городе, которая сильно насторожила и из-за чего пришлось пересматривать планы, значительно их сжимая. Дойдя до двери лачуги, удивленно притормаживаю. Массивная металлическая дверь с кодовым замком резко выбивается из окружающей обстановки. А вот теперь это место больше похоже на то, что мне нужно. «Арти, ты точно уверена, что это здесь?» «Точно!» «Ладно, здесь так здесь». Продавца оружия оказалось не так уж и легко найти даже в Даркнете. Это единственный, кого Арти удалось найти и у кого должен быть товар на месте. Ждать же, пока привезут заказанное, у меня времени нет. Оказаться в очередной раз запертым в городе у меня нет ни малейшего желания. Заношу руку и несколько раз стучу в дверь, не обнаружив кнопки звонка. Пока никто не открывает, внимательно всматриваюсь в двери стену, пытаясь увидеть объектив камеры. Будет странно, если ее здесь не окажется. И все же ее не видно даже в электромагнитном зрении, Двери косяк словно монолитные. Подозрительно все это как-то. «Кто?» — раздался неприветливый голос из-за двери спустя минуты три избивания ее кулаком. Слегка удивленно смотрю на дверь. Как через нее проходит звук? «Я по делу. Слышал, что у вас можно прикупить игрушки для больших дядей», отвечая ему вроде как кодовой фразой, которая должна показать, что я пришел купить оружие, и меня можно впустить внутрь. Дверь бесшумно приоткрылась, и в нее выглянул мужик лет 30. Он пробежался по мне внимательным взглядом, и, похоже, что-то ему не понравилось в увиденном. Слишком уж он прищурился. «Проваливай. Ты ошибся адресом», — бросил он мне и попытался закрыть дверь. Успеваю схватиться за нее рукой и не даю закрыть. Толчок со всей силы от себя, и она распахивается, а мужик отлетает от нее, не удержавшись на ногах. «А это ведь было больно», — говорю ему, демонстративно потирая руку, которую он зажал между дверью и косяком. «На самом деле это больно хоть и было, но терпимо. Бывало и хуже». «Ты кто? Что тебе нужно?» «Я всего лишь покупатель, и нужно мне у тебя закупиться», отвечаю, а сам осматриваюсь по сторонам. Лачуга все же оказалась маскировкой, причем очень хорошей. Изнутри все выглядит как обычный дом, без особых изысков, но вполне добротно, и жить можно. Удивительное различие с тем, что видно снаружи. «Ты ошибся адресом!» выкрикнул торговец оружием и выхватил из-за шкафа пистолет. Рывок к нему, преодолевая почти мгновенно несколько метров между нами, но все равно не успеваю. Грохот выстрела, толчок в грудь. Останавливаюсь и опускаю взгляд. В футболке красуется круглая дырка от пули, но крови не видно, как и нет сильной боли, только от удара. Я уже и позабыл, что у меня кожа как бы способна выдерживать обычную пистолетную пулю. Думал, может, из-за бактерий стала менее прочной, а тут, возможно, даже и вообще наоборот. «Ты кто такой?» — оторвал меня от разглядывания футболки мужик. «Покупатель», — отвечаю ему уставшим голосом. «Вот почему всегда нужно усложнять? Шаг к нему...» Очередной выстрел, на интуиции резко в последний момент дергаюсь в сторону, а пуля проходит мимо. Удар по руке с пистолетом, хватаю мужика за плечи и легонько вбиваю в стенку. «Мне нужно у тебя купить кое-что», — повторяю ему, раздумывая над тем, что, может, прибить его будет и проще. «Вот только где мне искать его запасы, если вдруг он не хранит их здесь?» «Понял», — смиренно ответил он, прекратив пытаться вырваться. «Оплата?» «Криптовалютой». «Хорошо». «Отпустишь меня?» — спросил он, как ни в чем не бывало, словно только что не пытался пристрелить меня, а я чуть не прибил его. Ставлю его на пол и разжимаю руки, следя за его действиями. «Иди за мной». «Без обид». «Но я тебя не знаю, а в городе сейчас творится что-то непонятное. Да и ты не внушаешь особого доверия». «Без проблем». Спускаюсь следом за ним куда-то под землю. Лестница была скрыта массивным люком, замаскированным под пол. Если не знать, что он там есть, то никак не увидеть. Спустившись с лестницы, оказываюсь в большом помещении, целиком заставленным стеллажами. «Что нужно, могу подсказать. Или ходи сам, смотри. Нужно два пистолета с глушителями, один автомат с глушителем, патроны ко всему этому добру, армейский нож, гранаты, эми-мины, взрывчатка. Еще нужна броня. Чем прочнее, тем лучше. Вес не критичен. Перечисляю ему то, что нужно». «Хорошие у тебя запросы. Ты банк, что ли, собрался брать? А, впрочем, неважно. Не мое дело. По броне ничего не смогу особо предложить. Основные запасы недавно скупили. Осталось совсем немного». Говоря, мужик начал метаться по складу и вытаскивать на единственный здесь стол различные предметы. «Вот это лучшее из брони, что у меня сейчас есть. Нательный комплект белья из пуленепробиваемой ткани держит пистолетную пулю. Броник держит обычный автомат метров с 10 и дальше, в упор пробьет. Перчатки, наколенники, налокотники, шлем. Все из прочного и легкого композита. Пистолет выдержит точно, автомат под вопросом. Рассматриваю разложенный передо мной комплект брони. Все черного цвета, ткань нательного белья мягкая на ощупь, бронежилет словно литой с ребрами жесткости, выглядит интересно. На ощупь вся броня прорезинена, и сказать, из какого она материала, сложно. Нужно брать. Искать что-то лучше нет времени, а с броней из нанороботов должен буду выдержать почти любое стрелковое оружие. Пойдет. Давай дальше. Разгрузку еще захвати. И рюкзак. У тебя же есть? Найдется. Из пистолетов могу предложить вот это. Модель простая, под распространенный патрон. Или нужно что-то другое? Рассматриваю предложенную модель пистолета. В руке сидит удобно, не сильно тяжелый. Наверное, пойдет, тем более его несомненный плюс — будет несложно найти патроны в случае чего. Можно, конечно, попросить что-то помощнее, но где искать к нему патроны, когда закончатся взятые? Так что придется брать под распространенный боеприпас. «Пойдет. Давай два и глушители к ним. Что по автоматам?» «Минуту. Я сейчас гранаты, эми-мины и взрывчатку найду. Автоматы потом. Тебе сколько чего нужно? Хотя неважно. Принесу все, что есть, сам наберешь». Терпеливо жду, пока торговец оружием копается в каких-то ящиках, вытаскивая из них коробки поменьше. «Это гранаты, это эми, это взрывчатка, принес самую мощную», — быстро прокомментировал он принесенные коробки, указывая рукой на нужные. «Все знакомо? Или пояснить?» «Поясни на всякий случай, лишним не будет», — прошу его, рассматривая принесенные. «Окей, без проблем. Значит так, гранаты стандартные, ничего особенного. Поворачиваешь вот это до упора. Взрыв при ударе, зажимаешь вот здесь, и потом поворачиваешь, взрыв по таймеру. У этой модели можно выставить максимум минуту задержки. Эми-мины без изысков. Ставишь, активируешь. Есть два режима работы. Взрыв при движении рядом или опять по таймеру. Вопросы есть?» «Нет, все без сюрпризов. Дальше рассказывай», — отвечаю ему, крутя в руках эми-мину. «А вот со взрывчаткой все поинтереснее. Мне она досталась недавно. Вроде как новая разработка. У нее наборная конструкция. Сама она в минимальном виде находится вот в таких небольших кубиках. При соединении они скрепляются друг с другом. Чтобы разъединить, нужно повернуть их относительно друг друга. Подрыв по таймеру. По пульту у меня, к сожалению, нет. К ним идет особый детонатор, и обычные не подходят. Максимальное время таймера трехзначное. Вроде все по ней рассказал». «Вопросов нет, с этим все понятно», — говорю ему, внимательно изучая взрывчатку и пытаясь соединить ее, а потом разъединить. «Прикольно, она словно магниты, при поднесении друг к другу притягивается, а если провернуть, то начинает отталкиваться на несколько секунд». «Тогда по автоматам. Какие требования?» «А какие у тебя есть?» «Разные». «Только пороховые?» «Это да. Ни энергетического, ни электромагнитного у меня нет. Товар слишком дорогой и штучный. У меня таких покупателей обычно не бывает. Могу достать, но только под заказ и не быстро». «Жаль. Тогда под распространенный патрон. Легкий, компактный. И глушитель к нему». «Это есть. Сейчас принесу». Спустя несколько минут копания в стеллажах передо мной оказался небольшой автомат. Беру его в руки. Удобный, легкий. Пойдет. «Покупаю. Давай теперь патроны ко всему этому добру». «Держи. На развес продаю», — поставил мужик на стол здоровенный ящик с патронами, разбитый на несколько отсеков. «Дай еще по десятку запасных магазинов на ствол». Еще примерно минут 20 на то, чтобы все тщательно проверить, а также нагрести и упаковать все нужное, включая кучу дополнительных мелочей. Здесь даже оказался небольшой тир, где отстрелял все оружие для проверки. В итоге пришлось купить еще большую сумку, куда все приобретенное и поместилось. Закончив с покупками, покидаю торговца и возвращаюсь в арендованный автомобиль. Затем еще полчаса по улицам Парижа я оказался на съемном жилье. Разложив все, что приобрел, начинаю снаряжать магазины. «Арти, тебе так и не удалось найти актуальный план здания?» «К сожалению, нет. Только тот, что ты уже видел». «Плохо. Нейросети нигде не удается раздобыть план здания, где располагается главный офис ЧВК со всеми последними изменениями. Получилось найти только очень старый, еще с тех времен, когда это здание принадлежало совсем другой организации. В том же, что там происходили переделки, сомнений нет. Об этом хватает, можно сказать, прямых свидетельств. А это значит, что там внутри уже все иначе». «Что ж, значит, придется действовать практически вслепую. Есть какие-то новости?» «Нет. Эвакуация и прибытие новых военных — все продолжается. Узнать, против кого направлены все эти приготовления, не удалось пока что. Принимаются все возможные меры, чтобы не поднялась паника. По косвенным признакам могу утверждать, что полиция, спасатели и скорая поставлены в известность о надвигающейся опасности. Они проводят ряд подготовительных мероприятий и отзывают весь персонал с выходных и отпусков». «В интернете ничего?» «Удивительно, но нет. Ни одного сообщения, связанного с эвакуацией. Или кто-то очень хорошо его чистит, или им удается это проворачивать скрытно». «Скрытно. Как можно провернуть скрытно, когда все основные шоссе забиты транспортом? Тут только слепой и глухой, ну или тупой, не поймет, что что-то не так. Следи за обстановкой. Что по зданию ЧВК? Есть хоть какие-то сведения о том, что происходит внутри и к чему мне готовиться?» «Никаких. Здание изолировано от общей сети. Мне никак не удается получить доступ хоть к чему-то там. Придется действовать практически вслепую. После того, как ты окажешься внутри, буду пытаться подключиться изнутри». «Плохо. План прежний. Я вваливаюсь, внутри ищу серверную, нахожу. Ты влезаешь, ищешь нужную инфу?» «Да». «Нашла альтернативный вход, кроме как через главный, а то что-то мне не хочется переться в лоб. Предчувствия какие-то хреновые по этому поводу». «Да ладно предчувствия. Даже простая логика говорит, что в лоб стоит максимальная защита там». «Есть один вариант — пройти по подземным туннелям. Само здание старое, и рядом с ним должен проходить один из туннелей. По найденному плану, раньше из здания в туннеле вел ход. Как бы они ни перестраивали само здание, с туннелем они ничего не могли сделать. Это запрещено. Из туннеля в теории сможешь пробить дыру в подвал здания, если того хода больше нет. Этот вариант построен на косвенных данных, таких как план города, старый план здания и еще ряд источников». «Почему бы и нет? В крайнем случае потеряю только время», — бодро отвечаю ей и начинаю собираться, закончив с магазинами. Надеваю на себя часть брони, которую можно скрыть под курткой и которая не сильно бросается в глаза. Из оружия пока что беру только пистолеты и то, что в разгрузке. Автомат вместе со шлемом и налокотниками с наколенниками идет в сумку. Распихав все по нужным местам, забрасываю рюкзак за спину и направляюсь к выходу из квартиры. Внезапно тело пронзило слабость, а ноги подогнулись. Со всего размаха падаю на пол. «Арти, опять началось!» Спрашиваю, прислушиваясь к происходящему в организме. Ощущаю накатывающие волны слабости, но больше пока что ничего. «Да, твои измененные клетки снова начали колебаться, но все протекает немного иначе. Колебания изменились, больше не происходят те катастрофические последствия для организма. Преодолевая слабость, пытаюсь подняться на ноги. Спустя несколько попыток мне даже это удается, правда, почти сразу же приходится хвататься за стенку, чтобы не упасть обратно. «Сергей, вибрация закончилась». «Клетки опять отправляли какой-то сигнал?» «Нет, все указывает на то, что в этот раз они его принимали». «Чего?» — удивленно выкрикиваю вслух. «Да, именно так. Ошибки нет». «Ты поняла, что за сигнал?» «Нет». «Еще что-нибудь произошло?» «Не обнаружила». «Чтоб вас! Нужно спешить. Неизвестно, сколько я протяну еще». Отлипаю от стены и медленно прохожусь по комнате. Кажется, все в порядке. Можно действовать дальше. Подхватываю выроненную сумку и выхожу из квартиры. Полтора часа на машине по Парижу, и я наконец-то добрался до нужного места. Отсюда должно быть ближе всего к зданию ЧВК. Оставляю автомобиль за несколько домов и, подхватив сумку, направляюсь ко сходу под землю. Спуск в местные древние туннели выглядит как произведение искусства. Каменная кладка, массивная кованая решетка и здоровенный замок, висящий на такой же огромной цепи. Подойдя ближе, понимаю, что все это новострой, пусть и качественно замаскированный под старину. «Поглоти дужку замка», — прошу Арти, берясь рукой за него. Десяток секунд, и замок упал на землю. Разматываю цепи, открываю себе путь дальше, мысленным усилием переключаюсь на ночное зрение и вхожу в темноту подземелья. Отойдя от входа метров 20, вытаскиваю из сумки автомат и оставшиеся элементы брони. Снарядившись, засовываю туда куртку, теперь полностью готов. Оставив сумку с курткой под стеной туннеля, чтобы она не мешала мне и не путалась под руками, двигаюсь дальше, с каждым шагом приближаясь к тому месту, где когда-то давно была дверь, ведущая в нужное мне здание. Пройдя больше километра, останавливаюсь напротив толщенной металлической двери. С одной стороны, мне повезло, дверь есть, причем, кажется, нужная. Именно на этом месте, если верить старому плану, был раньше ход в здание. А вот с другой, я пока что не представляю, что мне делать с ней. Внимательно осматриваю ее и стену рядом. Везде сплошной металл, и дверь сидит в усиленной стене, словно влетая. Переключившись на электромагнитное зрение, повторяю осмотр, но ничего нового не обнаруживаю. Никакого замка или панели не видно. Прикладываю руку к двери. «Арти, сможешь открыть ее?» «Пробую», — ответила та, а из моей руки вытекло облако нанороботов и расплылось по двери. «Сплав очень прочный. На поглощение придется затратить много времени. Другой способ открыть ее с этой стороны не обнаружила». «Хреново!» — убираю руку, дождавшись, когда нанороботы вернутся в меня, и отхожу назад, еще раз осматривая дверь и стену. «Должно же быть что-то!» Сильно сомневаюсь, что предусматривается открытие только изнутри, хотя и такое вполне возможно. «Думай, как ее можно открыть», — произношу вслух, обращаясь больше к себе, чем к нейросети. Так, ничего и не увидев, подхожу вплотную и начинаю ощупывать дверь и все вокруг руками сантиметр за сантиметром, выпустив еще и нанороботов с этой же целью. «У меня что-то есть», — произнесла Арти, а нанороботы начали стекаться в небольшой прямоугольник на стене. Подхожу к этому месту и касанием руки возвращаю их обратно в себя. Визуально здесь ничего не видно, даже с другими типами зрения. Дотрагиваюсь руками до этого места. И в самом деле что-то есть, словно выступ в миллиметр из стены. Со стороны ничего не заметно, но вот руками нащупывается этакий прямоугольник, как раз под размер ладони. Рискую и прикладываю свою ладонь. Ничего не произошло. Пробую еще раз. И все равно нет. Точно, рука же в перчатке. Повторяю попытку, но уже голой рукой. Прямоугольник моментально вспыхнул голубым под моей ладонью. Спустя мгновение свечение приняло очертания моей руки. «Держи руку! Не убирай!» — резко произнесла Арти. Вижу, как свечение начинает наливаться красным, но в последний момент сменяется обратно на исходное. «Это ты делаешь?» «Да. После того, как ты приложил ладонь, я смогла засечь этот сканер. До этого он был отключен. Дай мне еще несколько минут». Терпеливо жду, наблюдая за переливаниями свечения. «Готово!» — раздался явно довольный голос нейросети, а свечение стало ярко-зеленым. Дверь тихо щелкнула и отошла от стены, создав зазор в несколько сантиметров. Натянув перчатку обратно, осторожно толкаю дверь внутрь. Она легко подчиняется моему движению, впуская меня. В небольшом кабинете, о чем-то задумавшись, сидел военный в звании полковника. Внезапно дверь распахнулась, и в него вошел молодой парень в военной форме. «У нас проблемы?» — спросил сидящий у визитера. «Какие у нас еще могут быть проблемы, кроме текущих? К Парижу движется еще одна орда зомби. Ее засекли со спутников. Откуда появилась, неизвестно. Ранее про нее не было никаких данных. Она новая. Точную численность установить не удалось. Отстает относительно первой на 3 часа». «Вот же дерьмо!» «Это еще не все. Первая орда значительно ускорилась и будет здесь через 2 часа. Мы не успеваем закончить подготовку». «Что сделано?» «Всех, кого смогли, стянули в город, но перекрытие улиц, как и эвакуация гражданских, еще не закончены». «Что с улицами? Сколько сделано?» «40%. За оставшееся время хорошо, если успеем еще 20%. «Значит так. Берешь саперов и минируете те улицы, которые точно не успеют перекрыть. Сообщи майору об изменениях в наших планах. Также начинайте подготавливать позиции и размещать в них войска. Гражданских разогнать по домам, эвакуацию через час прекратить и запретить появление на улице». «Так точно!» Лейтенант Дэвис сидел в просторном кабинете и просматривал документы, решая, браться за предложенное задание или лучше не стоит. Если согласиться, то ему нужно будет найти источник утечки информации из этого здания, которое является главным офисом или штабом ЧВК LTW. И все бы ничего, но, во-первых, прошло уже довольно много времени после обнаруженной утечки, а во-вторых, ему нужно будет подписать кучу документов о неразглашении, только после которых его допустят к более важной информации касательно этого дела. Сами же специалисты этой ЧВК ничего найти не смогли, поэтому и пригласили его. Во всяком случае, ему озвучили именно такой вариант событий. Сомнительно выглядит все это. И Дэвис колебался, продолжая рыться в том, что ему выдали, и пытаясь найти какую-нибудь зацепку, которая позволит ему принять окончательное решение. Неожиданно ему на глаза попался один документ. Просмотрев его, лейтенант даже не поверил прочитанному. Такое никак не могло оказаться здесь. Слишком важное. Прочитав несколько раз, Дэвис понял, что отказаться теперь точно не сможет. Его любопытство не позволит. Ему стало жизненно необходимым покопаться в закрытых документах этой компании, а для этого нужно согласиться на предложение.